И последний раз герцог видел его в белых парусиновых штанах тореадорского типа и в альпаргатах. Примечание. Альпаргаты – испанская национальная обувь на подошве из дрока или пеньки. На загорелом черепе рос наперечет сильный белый волос. Маделин унаследовала его глаза. «Ни мужа, ни дочери», — писал герцог. И начинал заново. «Дорогая Тинни, я видел Симкина по делу, и он мне сказал, ваша теща удручена». У себя в конторе Симкин восседал в роскошном кресле Сайкс под целой стеной законоведческих книг. Человек рождается осиротить и осиротить других. Но с таким креслом, если им разживиться, жизнь переносится много легче. Симкин не столько даже сидел, сколько лежал в этом седалище. При широкой толстой спине у него жидкие ляжки, в склокоченной боевой голове дана пара мелких рук, покойно сложенных на животе. И с герцогом он говорил застенчиво, словно рабея. Без тени насмешки называл его профессором. Дельный адвокат, дельный, настоящий богач. Он, гляди, уважал герцога. Он вообще питал слабость к сбившимся с толку благородным личностям, к людям с духовными запросами, как герцог. Таких только могила исправит. В Мозесе он, ясное дело, видел растерянного инфантильного мужчину, старающегося держаться с достоинством. Он отметил книгу на колени у герцога. В метро и автобус герцог непременно брал с собой книгу. Что же это было в тот раз? «Земель о религии»? «Теяр де Шарден»? «Вайтхед»? Примечание. Георг Земель, 1858-1918 годы, немецкий философ-идеалист, социолог. Один из наиболее значительных представителей философии жизни. Пьер Тейяр де Шарден, 1881-1955 годы. Французский философ, теолог, оказавший влияние на обновление доктрины католицизма. Алфред Норт Вайтхед, 1861-1947 годы, английский философ-неореалист, математик. О, как же я отвык собираться с мыслями. Но доподлинно был Симкин, толстячок, глядевший сквозь спутанные волосы. Говорил он с ним зажатым, умирающим голосом. Но как же раздался вширь этот голос, когда на вызов секретаря он включил селектор. Он громко и твердо сказал: «Да, мистер Динштаг на проводе». «Кто этот шмук?» «Мне нужен аффидевит. Он знает». Примечание. Письменное показание под присягой. Истец даст ему под зад коленом, если он не представит. «Да-да. И пусть этот Шмегеги добудет его сегодня же». Примечание. Шмегеги. На идиш лентяй, бездельник.